внимательно посмотрел своим особым зрением сквозь створки ворот и увидел, что на территории разгрузки было еще довольно-таки много зомби, правда все они были 7-8 уровня, что не могло не радовать. Примерился и точным ударом своей сабли разрезал цепь, которая держала ворота. С негромким звоном остатки цепи упали на асфальт, но даже такого небольшого звука было достаточно для того, чтобы привлечь внимание зомби, которые сразу же побрели в мою сторону. Подождал, пока они подойдут немного поближе, после чего резким и сильным ударом ноги распахнул створки внутрь зоны. Этим мощным ударом я буквально поломал нескольких зомби, которые были ближе всего к створкам, но не убив при этом. И они просто упали на землю поломанными кусками стонущего мяса. Я уже хотел было сам зачистить всю эту зону разгрузки, но потом вспомнил о просьбе Артема и, оглянувшись назад, махнул ему рукой, подзывая к себе. Тот обрадованно посмотрел на меня, после чего быстро выскочил из машины и побежал в мою сторону. В руках у него уже была зажата бита новичка, которой, в принципе, должно было хватить для устранения всех этих зомби. «Так, Артем, слушай меня внимательно. Давай попробуем с тобой следующую тактику. Я пойду вперед и буду обезвреживать всех этих зомби, но не добивать. Твоя же задача будет наносить им последний удар. Посмотрим, когда ты сможешь получить следующий уровень». «Хорошо», — обратился я к нему, объяснив ему наши последующие действия. «Хорошо, босс, я все понял. Буду идти и добивать вслед за вами», — ответил он нетерпеливым голосом. «Отлично, тогда пожалуй приступим», — сказал я ему и пошел в сторону ближайшего зомбака, женского пола. Глава 32. У дороги, часть 2. Примерно все так дальше и пошло. Я отрубал зомбарям руки, а следом за мной Артем наносил им в голову удар своей битой. Конечно, если бы Артем действовал осторожно, то он и сам бы мог их всех убить, если бы не позволил им себя зажать со всех сторон. Но это заняло было гораздо больше времени, а его у нас оставалось не так уж и много. Работали мы, словно конвейер, и примерно через 15 минут полностью зачистили зону разгрузки. После этого я помахал рукой Антону, и он осторожно въехал внутрь, после чего развернулся задом к принимающей, можно сказать, створкам ворот, куда обычно и заезжали другие фуры разгружаться. Кстати говоря, как я и рассчитывал изначально, на территории гипермаркета остались брошенные грузовики в количестве 2 штук, причем они были гораздо больше, чем тот, на котором мы сюда приехали, что означало, что уедем мы отсюда не на одном, а сразу на 3 грузовиках и сможем вывести при этом гораздо больше продуктов и товаров, что было просто замечательно. Постучал рукой по двери грузовика, после чего сказал: «Бойцы, наружу». Мы уже приехали, и открыл железную шторку, после чего бойцы дружно начали выскакивать наружу и внимательно осматриваться по сторонам. У военных в руках были автоматы Калашникова, и они осторожно целились ими во все стороны. Решил их несколько успокоить, чтобы они не натворили делов от страха. «Так, слушайте меня внимательно, на данный момент здесь абсолютно безопасно. Если и есть на территории зомби, то они находятся в глубине магазина, так что не наводите на других прицел во избежание возможных неприятностей. И стреляйте только тогда, когда не останется другого выхода. Нам нельзя привлекать внимание». «Хорошо», — сказал я им, после чего они слегка успокоились и перестали реагировать на любой шорох, который доносился из темноты. Кстати говоря, света на территории гипермаркета практически не было, горело только несколько фонарных столбов, но мне это не особо мешало. Думаю, как только мы зайдем внутрь, нужно будет поискать пульт управления и включить освещение как тут, так и внутри магазина, чтобы нам было проще и безопаснее находиться внутри него. «Так, Антон, оставайся внутри машины. Вот тебе рация, и если что, вызывай меня при первой же замеченной опасности». «Хорошо», — обратился я к водителю грузовика. «Хорошо, босс», — ответил он, после чего сразу же залез внутрь фуры и закрыл за собой дверь, став внимательно смотреть во все стороны. «Вот и отлично», — подумал я, после чего переключился внимание на остальных своих бойцов. «Так, следуйте за мной и Артемом и никуда самовольно не отходите, если не хотите трагически, а главное максимально глупо погибнуть. Все поняли?» — решил я дать им последнее наставление. «Да, хорошо, босс. Да, поняли». «Само собой», — послышалось от них. После чего я довольно кивнул головой и отправился внутрь магазина, открыв закрывающую вход железную шторку снаружи. Ведь хоть она и была закрыта изнутри, но я, точно примерившись, просто вонзил в нее свою саблю гнева и вырезал замок, после чего вырвал его наружу, открыл нам проход. После чего без страха отправился в темноту. Да и чего мне бояться, если я и так все отлично видел. Позади меня, вся остальная моя группа переглянулась между собой, после чего они дружно последовали вслед за мной, удивляясь, как это их босс безо всякого страха отправился вперед. Ну да, они же не знали, что благодаря моему зрению я мог видеть и в полной темноте, практически как днем, что было довольно-таки хорошим преимуществом перед другими игроками. Хоть и существовал навык из системы такой, например как, но, во-первых, он бы занимал один слот активного навыка, а во-вторых, даже такое зрение наверняка было бы хуже, чем у меня, по крайней мере, если в него не вложить достаточно много очков навыков, которых и так давалось очень мало. И я очень ждал, когда наконец возьму, подниму 20 уровень и получу еще одно очко навыка. Правда, куда именно я его вложу, я еще не решил, ну да у меня еще есть достаточно много времени для этого. Нашел аварийную схему здания, где было указано, куда именно нужно было уходить при случае аварийных ситуаций, и точно определил, где именно я сейчас находился, а благодаря своему зрению нашел нужное место, откуда можно было включить освещение во всем гипермаркете. После сразу же отправился туда, а мои бойцы шли вслед за мной. По пути нам встретилось всего около 5 зомби всего лишь 4 уровня, что было для меня совсем малым его количеством, да и думаю, для Артема тоже, поэтому я просто быстро их обезглавил и спокойным шагом отправился дальше. Прокачкой остальных своих бойцов займусь попозже, когда для этого будет подходящая ситуация и время. Во всем здании, как я мог отлично видеть, находилось на данный момент около 40 зомби. По большей части, это были бывшие сотрудники этого гипермаркета или несчастные посетители, которым не посчастливилось оказаться здесь в замкнутом пространстве вместе с зомби. Живых я обнаружить не смог, хотя в принципе, особо и не надеялся, что смогу найти тут выживших. Видно, тут не оказалось достаточно сильных и волевых или просто удачливых людей, чтобы отбиться от достаточного большого количества зомби. Или, к примеру, хотя бы спрятаться в одном из помещений с 4 стенами. Ну теперь хотя бы, никто не будет претендовать на нашу добычу, мелькнула мысль у меня в голове. Когда я уже подходил к щитку и начал быстро поднимать все опустившиеся клавиши наверх, после чего практически сразу же увидел результат. Не знаю, почему не было света во всех помещениях, но электричество до сих пор подавалось в здание. Когда я поднял все переключатели наверх, нажал кнопку, на которой было написано «Пуск», и свет появился во всем здании, что было очень хорошо. Правда, надеюсь, это не привлечет зомби снаружи. Правда, гипермаркет стоял у шоссе и жилых домов рядом не было, а потому этого не должно было произойти. Позади меня радостно воскликнули парни, обрадовавшись, что теперь могут отчетливо видеть, что происходит вокруг них. До этого они освещали себе путь с помощью мощных таких фонариков, которые мы взяли с базы на всякий случай. Так, теперь мы с вами пройдем вдоль этого коридора, повернем направо и выйдем в главный торговый зал, где и находятся отделы со всевозможными продуктами и товарами. Будьте предельно осторожны. Как вы могли видеть, в этом гипермаркете до сих пор находится довольно много зомби, и если вы будете неосторожными, то вполне можете пострадать от их внезапной атаки. Поэтому передвигайтесь минимум по 2-3 человек и страхуйте друг друга. Как поняли, отдал я им следующие указания, после чего они только кивнули мне головой и распределились по 2-3 человека, как я им и сказал. А теперь вперед. Последовал мой следующий приказ, и мы пошли по указанному мною маршруту. Первые зомби нам встретились буквально у входа в торговый зал, которого я быстро укоротил на голову, а второго без особых проблем смог убить Артем, довольно улыбаясь при этом. Ведь, за время зачистки он смог поднять один уровень, даже несмотря на то, что я ему помогал. Думаю, понять точно, насколько эффективна может быть моя помощь при прокачке игроков на начальных уровнях, можно будет только с теми, кто до сих пор находится на первом уровне. Насколько я помню, я смог получить первый уровень, когда упокоил первых 3 зомби, еще в самом начале. Правда, тогда они были всего первого уровня, а сейчас в большинстве своем они уже были выше 4-5. Ладно, потом можно будет поэкспериментировать с этим вопросом, а пока мы примерно за полчаса зачистили всех зомби, и теперь здесь было безопасно, по крайней мере, на некоторое время. Дал Артему список и сказал, чтобы он распределил бойцов по отделам, где они и будут набирать нужные нам товары. Благо, грузовые тележки стояли в самом начале входа в торговый зал, и их было в достаточном количестве, чтобы мы могли перевезти все, что нам может потребоваться. Я же тем временем отправился в отдел мясной продукции и тоже принялся набирать всевозможных колбас, сарделек и прочего, которые можно было бы съесть в течение следующих нескольких дней. После этого перешел к хлебу, который, хоть уже и несколько зачерствел, но вполне еще был съедобен и мог насытить довольно большое количество людей. Примерно таким образом и прошел следующий час, когда мы тележку за тележкой нагружали сначала в ту фуру, на которой мы приехали сюда, потом под завязку набивали и все остальные фуры. Само собой, мы набирали не только продукты, но и различные теплые и не только вещи, ведь хоть сейчас и царило лето, но в скором времени уже наступит противная осень с ее дождями и слякотью, а после этого, не так уж и долго до зимы. И нам нужно было набрать теплых вещей про запас, причем в довольно большом количестве. Также несколько бойцов набирали нужные нам товары из отделов с химией. Я же тем временем отправился в отдел электроники, где набрал камер наружного наблюдения в довольно большой количестве, которые могут нам пригодиться, для контроля над базой и окружающей территорией. Также взял несколько десятков довольно мощных колонок, на которые у меня уже были некоторые планы. Когда я уже хотел отправиться в следующий отдел с аккумуляторами, то неожиданно заработала моя рация. «Босс, у нас гости!» — послышался из нее тихий и испуганный голос водителя фуры. Быстро снял рацию с пояса и сказал в нее: «Антон, что происходит? Опиши, кто к нам пожаловал?» — спросил я у него, тем временем быстро сориентировавшись и направив свой взгляд в сторону места разгрузки. Благо, моему зрению в этом гипермаркете ничего не мешало, и я отлично мог видеть все, что происходило в нем и рядом с ним. «Насколько я вижу, к нам едут 4 джипа», — ответил он мне. «Хорошо, молодец, что заметил их заранее. А теперь спрячься и не отсвечивай», — отдал я ему приказ, после чего закончил с ним разговор. После чего сконцентрировал свое внимание на зоне разгрузки и увидел, как в нее уже въезжают те самые 4 джипа с вооруженными людьми внутри. Как только оказались на территории гипермаркета, они сразу же остановились, причем так, что на асфальте осталось, и быстро высыпали наружу. Они что, пересмотрели боевики 90? Зачем это было делать? Было их несколько десятков человек, причем все они были вооружены, кто чем, кто пистолетами, кто холодным оружием, некоторые даже держали в руках биты новичков. Самым примечательным был стоящий впереди них бородатый мужик, который в данный момент внимательным взглядом осматривал всю зону разгрузки, уделяя особое внимание валявшимся то там, то тут трупам зомбари. Усилил свой слух для того, чтобы понять, о чем они сейчас будут разговаривать и с какой целью они прибыли сюда. Хотя их цель и была мне вполне понятна, правда, надеюсь, что мы сможем разойтись с ними миром. Благо, продуктов и товаров на данный момент в этом гипермаркете находилось очень много, и их хватит не на одну сотню людей. «Так, говоришь, рыжий, здесь никого не должно быть?» — грубым голосом спросил он у стоящего рядом с ним рыжего парня. «Да, босс, я был здесь буквально 2 часа назад, здесь бродили только мертвецы и никого больше тут не было, клянусь», — ответил он ему испуганным голосом, смотря при этом себе под ноги. «Но как видишь, твоя информация устарела, и тут явно уже кто-то есть, и они воруют мои запасы», — холодным тоном ответил он, после чего продолжил: «Ты же знаешь, что я делаю с теми, кто меня подводит», — спросил он у него, смотря на этого рыжего парня своими злыми глазами. «Нет, не надо, я точно вам гов», — не успел он закончить свою речь, когда этот мужик быстро подошел к нему и одним быстрым движением сожрал этого парня. «Нет, серьезно, было такое ощущение, что его рот превратился в черную дыру, которая и засосала в себя этого парня, без лишней крови и прочей расчлененки. Вот он был, а вот он пропал во рту у этого мужика». Тот только после этого довольно отрыгнул и довольно похлопал себя по животу. На эту сцену с дрожью во взглядах смотрели остальные члены его банды, но не решались что-либо сказать по поводу того, что только что произошло. «Так, ладно, ублюдки, вы знаете, что мы делаем с теми, кто нам мешает. Давайте идите вперед и убивайте всех, кого увидите. Нам тут лишние конкуренты совсем не нужны», — грозно произнес он, после чего махнул рукой в сторону открытого входа в магазин, куда в данный момент и подходили мои парни с очередными загруженными тележками. Антон же спрятался в фуре, как я ему и сказал, и старался лишний раз не двигаться. «Понятно. Значит, они все же хотят боя. Тогда они его получат. Ускорение», — мелькнула мысль у меня в голове, когда я уже бежал в сторону разгрузки, использовав один раз свой навык ускорения для того, чтобы добраться туда быстрее, чем эти бандиты застанут врасплох моих ребят и наверняка расстреляют их, как в тире. «Все же раций у нас явно на всех не хватает, и надо будет исправить этот момент. Бегать в ускорении в замкнутом пространстве, с большим количеством поворотов, было несколько неудобно в том плане, что это создавало некоторые трудности в том, чтобы продвигаться вперед без задержек. Но довольно быстро я наловчился, и моя скорость вернулась к моему возможному максимуму. И буквально через пару десятков секунд я уже был прямо около зоны разгрузки, поймав своих людей, когда они уже почти показались на глаза этим бандитам. И как раз в этот момент мой навык ускорения закончил свою работу, но главное, что я успел их остановить, слегка дернув их в обратную сторону, зажав при этом им рты рукой, чтобы они не закричали от неожиданности. «Тихо, тихо, спокойно, это я», — сказал я им, когда один из солдатов и Артем замычали и попытались вырваться из моей хватки. Услышав мой голос, они остановились и удивленными глазами посмотрели в мою сторону. Решил сразу же ввести их в курс дела, чтобы они были готовы к битве. «Артем, слушай внимательно. К нам пожаловали какие-то бандиты, которые явно хотят нас всех убить и загробастать себе все наши товары. Самый главный из них владеет навыком из системы, и только что прямо на моих глазах он сожрал в буквальном смысле этого слова одного из своих подчиненных. Поэтому нам надо быть максимально осторожными», — сказал я ему, после чего обратил свое внимание на солдата и сказал: «Так теперь и ты. Быстро беги внутрь и позови всех сюда. Пусть они будут готовы вступить в перестрелку с бандитами. Все понял?» «Да, босс, хорошо», — сказал он, после чего развернулся на месте и быстро побежал по длинному коридору, останавливая по пути других солдат, которые тащили за собой полные тележки, быстро что-то им говоря, отчего они сразу же их бросали и быстро направлялись в нашу сторону с зажатыми в руках стволами. «Так, Артем, ты же не использовал свой навык огненного шара?» — поинтересовался я у него. «Нет, и я могу его сейчас использовать», — ответил он мне напряженным голосом. «Отлично, тогда смотри, видишь вон ту лестницу справа от нас? Быстро поднимайся по ней на второй этаж, после чего сворачивай налево и заходи во вторую по счету дверь. Там будут широкие окна, ведущие наружу, и ты сможешь отлично видеть всех этих бандитов, которые к нам пожаловали. Твоя задача, как только будешь готов, запустить огненным шаром в большого такого бородатого мужика, который стоит впереди джипов и раздает команды. Думаю, ты сразу же сможешь его опознать. Как только ты начнешь, я начну свою атаку. Все запомнил?» — быстро рассказал я ему придуманный мною план действий. «Да, подняться наверх, повернуть налево, второй кабинет, выстрелить огненным шаром в бородатого мужика», — ответил он, после чего быстро развернулся и побежал в сторону лестницы. Тем временем бандиты уже осторожно подходили ко входу, явно опасаясь, что кто-то может выбраться или выпрыгнуть наружу и напасть на них. Видно, они уже были научены горьким опытом в борьбе с другими зомби, эта их осторожность только играла нам на руку в данном случае. Внимательно наблюдал за тем, что происходит снаружи, одновременно отслеживая и продвижение Артема к указанной мною позиции. Вот на этом моменте можно было бы задаться вопросом, почему я просто не выпрыгнул наружу, активировав навык ускорения, и не расстрелял всех этих бандитов и их главаря в том числе, к примеру, из того же автомата Калашникова, который я мог бы взять у одного из своих бойцов. Все дело в том, что я не знал, какие еще навыки из системы есть у этого пожирающего мужика или у его людей, а потому, Для начала попробую отвлечь его внимание огненным шаром прямо в морду, и чем черт не шутит, может быть, этой внезапной атакой Артема, мы его сразу же и убьем на месте. Босс, отлично вижу бородатого мужика, готов по нему жахнуть. Тем временем послышался из рации шепот Артема. Хорошо, давай. Дал я ему приказ и стал ожидать того, что произойдет дальше. С довольно громким звуком, сверху разбилось окно и довольно большой огненный шар примерно полуметра в диаметре, быстро полетел в сторону главаря. И тот успел среагировать практически сразу и поднял свою голову вверх. К моему удивлению, паники на его лице совершенно не наблюдалось, он только мерзко ухмыльнулся и громко прокричал. Пожирание. Глава 33. Объединение Возрождения. Сразу же после этого я наблюдал очень занимательную и шокирующую картину. Огненный шар, который запустил Артем, был уже практически наполовину сожран этим бородатым мужиком. Не знаю, что это за навык у него такой, но он им явно может пожирать не только своих людей, но и проявление работы других навыков из системы. По крайней мере, огненный шар он, можно сказать, в себя всосал в себя, как какая-то черная дыра. Я же тем временем не стоял на месте, а сразу же начал действовать, как только увидел, к чему это все идет. Еще раз активировал навык ускорения и, выбежав наружу, отправился в первую очередь к подходящим ко входу бандитам и быстрыми росчерками сабли снес голову одному, потом второму, а следом и третьему ублюдку. Благо, двигались они практически вплотную друг к другу. Они даже не успели среагировать на мою атаку и так, наверное, и не поняли, почему это мир вокруг них вдруг начал так резко кружиться. После этого подобрал пистолет одного из них и выпустил все пули в этого бородатого мужика, который на данный момент был все еще был занят пожиранием огненного шара. Для начала выстрелил по коленным чашечкам, после чего в локти, в грудь и напоследок в голову. Решил бить по разным частям тела на всякий случай. И как оказалось, я был абсолютно прав в этом своем решении. Ведь пули, которые были направлены в верхнюю половину его тела, несмотря даже на то, что стрелял сбоку от него, они тоже были пожраны этим его читерским, прямо скажем, навыком. Хотя, наверное, не мне говорить о читерских навыках, но все же. Однако пули, которые я запустил в его ноги, хоть и не пробили ему ноги из-за защитного костюма, который, как оказалось, был на нем одет, но точно оставили ему сильные ушибы, если не переломы. От моих выстрелов он покачнулся и начал заваливаться назад и немного вбок. При этом его глаза налились кровью и он открыл свой рот еще шире, чем до этого, отчего ощущение засасывания всего вокруг значительно усилилось. И я даже увидел, как стоящие рядом с ним джипы начали вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее, начали двигаться в его сторону. При этом в одном из джипов сидел один из его людей, который не успел среагировать и не выбежал из машины. И в данный момент его прижало к лобовому стеклу, и он с ужасом кричал что-то, видно уже понимая, что сейчас может произойти. И вот, во рту этого бородатого мужика исчез сначала один джип, а потом и второй вместе с кричащим мужиком. Решил ему немного помочь упасть и активировал на нем свой навык гравитации, отчего его сразу же приложило об землю, но не прервало его навык. Да сколько же этот навык потребляет духа, а может и выносливости, если он до сих пор может его использовать. Я же тем временем занимался устранением всех остальных членов его банды, и этот его навык пожирания никак мне не помешал мне это сделать. К моему удивлению, один из его подчиненных тоже, видимо, активировал какой-то навык ускорения и уже практически нацелился на меня, поднимая в мою сторону пистолет. Правда, он был существенно медленнее, чем я, а потому выхватил из рук одного мертвого бандита биту новичка и со всей силой бросил в его сторону, стараясь попасть точно в его голову. Буквально через несколько секунд бита долетела до адресата и попала точно ему в голову, отчего его голова резко откинулась назад, и я практически услышал, как хрустнули его шейные позвонки, ломаясь. Удовлетворенно кивнул головой и перешел к следующим бандитам, стараясь их убивать именно с помощью своей сабли, во-первых, для того, чтобы получить опыт, а во-вторых, для того, что если у них есть какие-то навыки из системы, то мне бы очень хотелось пополнить свою коллекцию. Само собой, их главаря я тоже намеревался убить именно предметом из системы для того, чтобы получить этот его навык пожирания, очень уж он мне приглянулся. Но видно, и у этого читерского навыка есть какие-то ограничения, потому что когда уже начал исчезать третий джип вместе со всем его содержимым и когда исчезла примерно его половина, навык прекратил свою работу и на мужика упала половина джипа, придавив его своим весом. «Черт, надеюсь, он там не собирается помирать раньше времени», — ругнулся я, после чего добил еще оставшихся бандитов и мой навык ускорения прекратил свою работу, и я вернулся к обычному течению времени. «Так, а теперь, пожалуй, можно заняться и главарем, который хотел убить меня и моих людей, причем без весомой на то причины. А его названная причина о том, что мы берем якобы его товары, не выдерживает никакой критики. Ведь если я их уже взял, то это уже мои товары, а никак не его. Слава всем богам! Этот бородатый мужик не помер, его только придавило машиной, отдавив ему правую руку и ногу, а также зажав его голову между задними сиденьями. Что, как-то слишком легко получилось с ним расправиться? Или это мне только кажется? «А-а-а-а, ублюдки! Где вы все? Помогите мне!» — кричал он тем временем, пытаясь изо всех сил скинуть с себя придавившую его тяжесть, но у него не получалось этого сделать к моему большому облегчению. Видно, он не имел достаточно высокий уровень, чтобы в достаточной мере увеличить свою силу для этого, и не имел при себе достаточно предметов из системы для того, чтобы поднять свои характеристики благодаря экипировке. Подойдя поближе к нему, решил немного над ним прикольнуться, а потому обратился к нему фразой из довольно известного фильма. «А что это вы тут делаете, а?» – спросил я у него холодным тоном с явно читаемыми нотками сарказма. От моего вопроса мужик перестал вопить и замер на несколько мгновений, а после чего опять закричал пуще прежнего. «Это все ты сделал. А ну, быстро освободи меня. Я из объединения Возрождения. Если ты сейчас же не освободишь и не поможешь меня, то наш богоизбранный глава не оставит этого просто так и убьет тебя и всех тех, кто тебе дорог». Яростно закричал он, сыпля мне угрозами. Объединение Возрождения. Вы что, какая-то безумная секта?» — переспросил я у него, не обращая внимания на его оскорбление. «Никогда о вас не слышал», — честно ответил я ему, и стал дожидаться его ответа, и он не заставил себя ждать. «Нет, мы не какая-то там секта, мы объединение Возрождения, которое приведет всех выживших к спасению и к победе над этими исчадиями ада», — опять закричал он. «А тех, кто будет нам противиться, бесславно умрут, убитые нашими славными воинами», — опять закричал он. «И чего он все время кричит? Точно какая-то безумная секта, которая наверняка проводит странные ритуалы на кладбищах или что-то подобное. Хм, что-то как-то он странно разговаривает. Такое чувство, что как будто фразами из какого-то фильма или игрушки. Не знаю уж почему, но у меня сложилось именно такое ощущение. Или это просто ему так промыли мозги?» Во время разговора достал из кольца два яблока здоровья и начал быстро их есть, решив пополнить выносливость, которой оставалось катастрофически мало. «И именно поэтому ты и хотел убить меня и моих людей, только из-за того, что мы просто пришли в гипермаркет раньше, чем вы», — решил уточнить я у него, при этом внимательно наблюдая, чтобы он не учудил чего опасного для меня. Хоть машина и придавила его так удачно, что он не мог пошевелить ни руками, ни ногами, а мог только говорить, и то я видел, что в нескольких местах ему пробило ноги и оттуда уже вытекло порядочно красной крови, вследствие чего крики мужика становились все тише и тише, но он все так же яростно продолжал упорствовать, чтобы я его освободил и покаялся в содеянном. Он точно какой-то фанатик из этого его мутного объединения Возрождения. И чего только люди не придумают и сами же в это не поверят, особенно когда начался этот чертов зомби-апокалипсис. Да, именно поэтому, только члены нашего объединения Возрождения заслуживают всего самого лучшего, в том числе еды и вещей и женщин. Страстно начал он, которые, если потребуется, мы отберем силой. А если кому-то это не нравится, то мы готовы отправить их всех в ад, чего все эти неверные и заслуживают, — опять произнес какую-то околесицу этот бородатый мужик, имя которого меня совсем не волновало. Ведь зачем мне знать имя будущего 100% мертвеца? А ведь вначале он мне показался довольно опасным противником. Но такие вот его убеждения и то, что он говорил, явно указывали на то, что я ошибся в своем первоначальном предположении. С головой у него явные проблемы. «Скажи-ка, будь добр, а где именно находится это ваше объединение Возрождения?» — поправился я. «Перед тем, как его убить. Решил для начала его допросить, чтобы знать, к чему именно мне надо быть готовым, перед возможной встречей с еще одной группой этих фанатиков или тех, кто ими притворяется. К моему изрядному удивлению, он довольно долго не хотел отвечать на мои вопросы, но мне удалось его со мной на контакт, после того, как я несколько раз аккуратно потыкал его своей саблей, отчего на его теле появилось несколько небольших, но довольно глубоких ран, из которых начало вытекать довольно много крови. Но если учитывать то, что моя сабля могла легко прорезать железные двери и тому подобное, то это еще было очень аккуратно, если не нежно. Хе-хе. Никаких особых чувств по поводу того, что я сейчас пытал живого человека, у меня совершенно не было. Если задуматься, то очень удобно списывать отсутствие реакции на это, на систему, а не на то, что я становлюсь довольно жестоким человеком. Мда. Ладно, потом об этом подумаю. Не знаю уж, чего именно испугался этот бородатый мужик или на что изначально рассчитывал, но он все же начал отвечать на интересующие меня вопросы. Во-первых, это его объединение Возрождения изначально было одной из многих сект, которые расплодились в моем городе в довольно большой количестве, еще прихода в мой мир системы. Первоначально они скрывались по подвалам жилых домов, в различных заброшках, где и устраивали свои встречи. Конкретно эта секта проповедовала то, что они и те, кто примкнул к ним, являются самыми правыми и только они и заслуживают всего самого лучшего, а все остальные – заблудшие души, с которыми можно было делать все, что душе угодно. Ведь они, по факту, пустые оболочки и только они – разумные люди. Если честно, то такая их политика довольно сильно напоминала похожего по взглядам персонажа из истории моей страны, а точнее того, кто на нее напал. На этом я был вынужден прекратить свой разговор с бородачом, потому, что увидел, что он уже практически уже отошел в мир иной. А дать ему возможность уйти просто так я не мог себе позволить, а потому, просунув руку в разбитое окно двери, с помощью своей сабли проткнул ему голову прямо насквозь. Несколько раз дернувшись всем телом, он наконец отошел в мир иной и надеюсь, что именно в ад его душа и отправилась, ведь насколько я понял, он явно был, прямо скажем, не очень хорошим человеком. «Босс, ты в порядке?» Обратился ко мне Артем, подошедший поближе, ведь он уже довольно давно спустился на первый этаж и стоял в сторонке, не мешая нашему разговору. «Да, Артем, в порядке. Иди и скажи ребятам, чтобы они продолжили загружать фуры. Нам нужно как можно быстрее убираться отсюда», сказал я Артему, после чего развернулся и пошел в сторону ворот, куда уже начали подходить зомби, которых привлекли сюда крики и мои выстрелы из пистолета. По пути я увидел разбросанные то тут, то там трупы бандитов или, если точнее, то членов этой их секты, которая маскируется под какое-то объединение. Кстати говоря, из каждого из них вылетел белый шар опыта и впитался в мое тело. И когда я уже подходил к воротам, то сзади прилетел довольно большой шар опыта от бородача и впитался в мое тело, и я услышал в своей голове долгожданный приятный женский голос. Отлично. Хотя бы получил уровень после разборки с этой бандой фанатиков. Распределить 2 пункта выносливость. Легко сделал я очередной выбор. Теперь в этом параметре у меня было ровно 48 единиц вместе с предметами из системы, что было очень хорошим показателем. Насколько я выяснил у этого бородатого, у них было довольно много членов этого их объединения. Что-то около 500 или 600 человек, и это только те, которые остались в живых после начала зомби-апокалипсиса. Если честно, то просто уму непостижимо, сколько людей они смогли обмануть и зомбировать этой своей, прямо скажем, фашистской идеологией. Подойдя к воротам, внимательно посмотрел, что происходит снаружи, и только потом вышел наружу. Посмотрел на свой запас выносливости и увидел, что у меня осталось всего 15 жалких единиц, чего правда должно было хватить на короткий бой, но мне точно, срочно нужно пополнить свой запас яблок здоровья, либо предоставить все необходимое Акире для того, чтобы она приготовила мне зелье восстановления и желательно, чтобы у меня был приличный их запас из пары десятков таких бутыльков, который уже раз мелькнула эта мысль у меня в голове. Ведь их мне будет вполне достаточно для продолжительного боя, либо вылазки в город в одиночку, которую я и намеревался в скором времени осуществить для обеспечения еще большей безопасности моей базы. Правда, перед этим, Нужно будет сделать некоторые приготовления. Зомбарей снаружи было довольно-таки много, не меньше трех десятков, а потому я просто встал в удобном месте и терпеливо дожидался, когда они ко мне подойдут, после чего одним или двумя простыми движениями убивал их одного за другим. Благо, эти представители зомби не отличались ни умом, ни инстинктами, которые им в некоторой степени заменяли разум. Со всей этой оравы упало всего два белые шкатулки, которые я сразу же и открыл прямо на месте. Правда, из этих двух шкатулок не выпало абсолютно ничего. Черт, да что же это у меня за удача такая, что мне постоянно не везет в открытии этих чертовых шкатулок. Ведь, судя по Байблу и Акире, они явно достали кучу полезной экипировки при открытии своих шкатулок. Хм, может быть, тогда мне попросить открыть мои шкатулки ту же Акире или Байбла. Потому что я практически уверен, что если их буду открывать я, то почти со 100% вероятностью, мне не выпадет ничего достойного внимания, кроме самой мелочевки, шанс получить которую и так был довольно высок. Внимательно осмотрелся по сторонам, но больше не увидел поблизости никаких мертвяков, только вдалеке бродило довольно большое их количество, а потому развернулся и со спокойной душой отправился назад, прикрыв за собой ворота. Я этого не видел, но за мной наблюдала пара зеленых внимательных глаз из стоящего неподалеку леса. И когда я скрылся за створками ворот, они моргнули и скрылись в темноте леса. Я же тем временем подошел к трупам убитых мною бандитов, но ни у кого из них не увидел выпавшей книги навыков или чего-то еще полезного. Правда, подобрал 4 биты новичка и убрал их в свое пространственное оборудование. Думаю, пригодятся для будущей прокачки моих бойцов и лишними совсем не будут. Подошел к тому сектанту, который смог каким-то образом ускориться и практически навел на меня свой пистолет. Но и около него я не увидел книги навыка, что довольно сильно меня расстроило. Я уже хотел было отправиться к трупу главаря, но неожиданно, что-то в окружающей обстановке царапнуло мне глаз. Остановился на месте и, развернувшись, стал внимательно осматривать свое окружение, чтобы понять, что именно показалось мне в окружающей обстановке странным. Через некоторое время мне и вправду удалось найти, что же это такое было. У всех трупов вокруг вытекала красная кровь, тогда как из этого шустрого сектанта кровь красновато-желтая, что было очень удивительно. «Ты что, мутант какой-то, а приятель?» – вопросил я у практически безголового трупа. «Само собой, я ясно понимал, что он мне не ответит. И почему же у тебя отличается кровь, ведь по виду ты самый настоящий человек?» Задался я тем временем вопросом, подойдя к нему поближе и сев на корточки, стал внимательно осматривать все его тело. Количество пальцев на руках и на ногах было одинаковым. Кожный покров также был без изменений, отметил я, внимательно осматривая труп своим зрением. «Так, что у нас с органами?» Усилил свое особое зрение и стал внимательно, но быстро осматривать все его тело, а точнее его внутренние органы. И вот когда я добрался до его грудной клетки и обратил внимание на его сердце, то я ясно увидел, как прямо внутри него образовался какой-то желтый комок мяса, который до сих пор сокращался прямо в сердце, несмотря на то, что основное сердце уже довольно давно не билось.